бывших ростовщиками. При Владимире установлено, что ростовщик может брать только 3 раза проценты, и если возьмет 3 раза, то уже теряет самый капитал. Кроме того, постановлен был дозволенный процент – 10 кун за гривну, что составляло около трети или несколько более, если принимать упоминаемую гривну – гривную куна. Гривна была гривна серебра и гривна кун. Гривна серебра была двоякая, большая, состоявшая в серебряных кусках, которые попадаются весом от 43 до 49 золот, и гривна малая, в кусках от 35 до 32 золот. 7 гривен кун составляла гривну серебра, следовательно, гривна кун составляла приблизительно от 6 до 7 или от 5 до 6 золотников серебра.